Глава 6. Девчонки с фантазией. Встреча с принцем. Злата. Рэй Быстров ушел, даже не подумав прихватить рубашку лорда Эндрю. Мы мрачно проводили мужчину взглядами из окна. Но не успела я сойти с места, как Тофилис потребовала все рассказать. «Злата, что за представление ты устроила? Неужели так понравился жеребец?» Модистка сощурила глаза, пытаясь найти ответ в моем поведении. Признаться, я даже не думала, что мои действия со стороны могут так смотреться. Немного смутилась, но почти сразу поспешила объяснить. «С какой стати?» «Тафи, да я этого козла и близко к себе не подпущу!» «Коня!» — фыркнула Тофилис, сложив руки на груди. «Ясно. Тогда признавайся, что происходит. Меня всегда раздражает неизвестность». «Он заказчик. Тот, кто нас пригласил на выступление во дворец. В замок». Поправила меня Тафи и широко раскрыла глаза. «Повтори, что ты сказала?» «Лорд Эндрю позвал нас в ваш мир. Я видела его однажды. Правда, тогда на нем был черный костюм, такой нейтральный. Подойдет и для нас, и для вас. Проверяла приглашение не я, но это уже мелочи. Думаешь, я могла ошибиться? Но на меня он не обратил внимания. Только боюсь, что это такой хитрый ход. А знаешь, я почему-то тебе верю». Тофилис прошлась по мастерской, потыкала пальцем в уложенные мной ткани. «Все очень сложно. Я сначала думала, что Эндрю нормальный, но чем больше мы общались, тем сильнее убеждалась. Ошиблась. Он себе на уме, ведь дурачок не смог бы пробиться в члены совета, даже если у него было много денег. Но почему ты с ним не рассталась сама? Мне жеребец не понравился. Но кто я такая, чтобы лезть в чужую душу?» «Затянула, представляешь? А теперь я даже думаю, что нападение...» Тафи бросила взгляд в окно и замолчала, словно пытаясь что-то осознать, но исключительно молча. «Что?» «Что многое оказалось иллюзией». Модистка тряхнула густыми волосами, которые тут же рассыпались по плечам. И нарочито бодро улыбнулась. «Злата, нам нужно подумать над какими-нибудь новинками. Празднование в честь свадьбы принца — это одно, но люди желают приобретать вещи не только к этой дате. Прошу тебя, займись набросками. Мне очень интересно посмотреть что-то из вашего мира и воплотить в нашем. Надеюсь, это приживется». «Хорошо». Мое внутреннее «я» ликовало. Рисовать мне нравилось. А уж с таким исполнением, как магия Тофилис, и вовсе проблем возникнуть не должно. Радоваться-то я радовалась, да только недосказанные слова Тафи запомнила. И решила при случае расспросить. Вдруг новая знакомая захочет поделиться. У меня возникла идея, и я поспешила ее озвучить. «Тафи, а у вас нельзя нанять посыльного, чтобы отнести рубашку?» «Нет», — поморщилась модистка. «Сорель не обычный горожанин, а член совета. Это будет очень неучтиво. Капитан тоже не просто горожанин, а причине. Вот я и попыталась его пристроить к этому делу. Увы, Вервольф оказался хитрее. Сбежал. Тогда, может, отнесем вместе?» «Вместе? Хорошо придумано. Заодно прогуляемся мимо витрин конкурентов и не только. Посмотрим, чем они завлекают народ сегодня. Ты хочешь расширить ассортимент?» Догадалась я. Признаться, мне эта затея понравилась. Повезло, что в этот мир я попала в зимней одежде. На улицу я смело вышла в сапогах и пуховике. Единственное, капроновые колготки — это не то, в чем следует гулять в мороз. Поэтому Тафи выдала мне вязаные штаны. Немного колючие, но в них коленки не покрывались гусиной кожей, и чувствовала я себя гораздо комфортнее. Сама Тофилис надела белую меховую шубку, такую же шапочку и похожие вязаные штаны. «Что?» — удивилась модистка, когда я потерла ногу. «Шерсть», — объяснила ей и незаметно почесала бедро. «Зато тепло», — указала Тафи. «Кто бы спорил? Послушай, а если колючие штаны обшить тканью? Можно свободно, можно в обтяжку». Предложила я, вспомнив про утепленные спортивные штаны, нежно любимые мной в зимний период. Особенно на уроке физкультуры, когда ты идешь, а нос красный, из глаз слезы, зато ногам тепло. «Замечательно!» — всплеснула руками Тафилис и уцепилась за мой локоть. «Все-таки ходить на каблуках зимой — тот еще квест». Солнце скрылось за тучами, но это не уменьшало очарование от светящегося огнями города. Тафилис в Родеоне знали. Кто-то здоровался, заводил беседу, а кто-то просто кланялся и шел мимо. По дороге Тафи упомянула, что у них проходят ежегодные ярмарки, и мне захотелось непременно посетить такую, а заодно увидеть что-нибудь необыкновенное. «А не зайти ли нам вон в ту кофейню? От нее и до площади рукой подать?» — предложила модистка, когда мы почти добрались до центра города. «У меня ноги замерзли». Признаться, я тоже чувствовала себя начинающей синеть магазинной курицей, поэтому сразу согласилась. Кто же отвергает такие гениальные идеи? Точно не я. Однако неподалеку от кофейни остановилась, не в силах оторвать взгляда от предлагаемой красоты. Если точнее, у небольшого магазинчика с огромными окнами, через которые было хорошо видно, что здесь продается. Манекены, одетые в тонкие тряпочки, изображавшие нижнее белье, выглядели симпатично. «Пожалуй, сначала я загляну сюда», — сообщила я Тафилис, потянувшей было меня дальше. Она заметила какую-то женщину и помахала ей рукой. «Отличная идея. А потом приходи в кофейню, я тебя там подожду». Я кивнула и отправилась в магазинчик. Дверной колокольчик оповестил владельцев о клиенте. А когда я вошла в помещение, мне навстречу вышла высокая девица с хищным взглядом профессионала. Она оценивающе глянула на мой пуховик, однако ничего не сказала. Я даже мысленно обиделась, ведь ни один родеонец не поинтересовался, откуда меня такую необычную к ним занесло. Видимо, здесь народ всякий ходит, и мой вид не слишком отличался от остальных жителей. «Желаете что-то приобрести?» — поинтересовалась продавщица. «Пока только присмотреться», — не соврала я, рассматривая аккуратные стопочки с нижним бельем. Мое любопытство было настолько сильным, что я не сдержалась. «Можно брать в руки?» «Только осторожнее и не пачкать». Девица поджала губы, наверняка догадавшись, что я не собиралась ничего покупать. Однако мало ли что может быть у меня в кармане. Поэтому продавщица предпочла наблюдать за мной с видом верного хозяину Цербера. Я кивнула и тут же устремилась удовлетворять свое любопытство. Сначала взялась за тонкое безобразие, напоминавшее кружевную сорочку, повертела его в руках. На свет так и вовсе марля марлей, только комаров смешить. Затем дело коснулось бюстгальтера, и я на несколько минут выпала из реальности. Поверьте, размер F из фиолетового бархата кого угодно свалит на повал. Моя троечка показалась сейчас чем-то плоским и незначительным. Панталоны я подхватила просто так, ради интереса. Слишком они отличались от остальных, привычных взгляду моделей. Если быть точной, привлекла прорезь между прошитых штанин. И ведь понимала, что к чему, но все равно интересно. И кто сейчас носит это чудо? Местная одежда отличалась от нашей, но не кардинально. И вообще, это изделие покупали за последний год хоть раз. Надо поинтересоваться, вдруг и нам стоит ввести такую модель одежды для разнообразия. В комплект к платью или как элемент игривы и пижамы для сна. В голову пришел фривольный костюмчик медсестрички, в наряд которой, помимо короткого халатика, может войти и эта деталь. Надо рассказать об этом Тафи. Вдруг пригодится для горожан, желающих разнообразить свою личную жизнь. Я уже поняла, что по каким-то причинам новая подружка не фонтанирует идеями новинок. Зато ее дар модистки — настоящее чудо. Вместе мы могли бы многое. Надо только понять, что именно пригодится сейчас, а что попозже. Я подцепила пальцами панталоны, подняла их, чтобы посмотреть на свет, повернулась к окну. Чужой взгляд я почувствовала не сразу, а только после того, как убедилась. Ткань тончайшая, и нам такая тоже нужна. В какой-то момент разглядывания панталон стало неуютно. Я опустила руки. Взгляд сам собой упал на окно. С другой стороны стекла на меня смотрел Данияр Родеонский. Тот самый темноволосый принц, с которым мы столкнулись на празднике. Я аккуратно опустила белье и отвернулась, надеясь, что опаленные жаром щеки продавщица припишет тому факту, что покупательница разодета в зимнюю одежду. Сейчас, когда я знала, какое место этот мужчина занимает в Родеоне, стало как-то не по себе. Да и вообще, когда вы копаетесь в нижнем белье, а кто-то пристально вас рассматривает, вы что чувствуете? Я к подобному вниманию не привыкла. Вот и сейчас отвернулась от окна и обратилась к продавщице. «Так почем, говорите, эта милая вещица?» Поинтересовалась я исключительно ради придания себе делового вида. За спиной скрипнула дверь, и я очень надеялась, что это вошел не принц Данияр. «Вы про те панталоны, которыми так интересовались?» Громко и до приторного любезно уточнила женщина. «Вот зараза мстительная!» «Ни в коем случае! Вон те, что на полочке!» «Все берем, на что укажет девушка», — произнес со спины мужской голос, и я почувствовала, как жар прилил к щекам с удвоенной силой. А заодно зародилось возмущение. Ведь я не давала повода скупать для меня нижнее белье. Вообще никакое. Лицо продавщицы нужно было видеть. Счастливо ошарашенное, оно выражало восторг по поводу забредшего сюда принца, а заодно от возможности раскрутить на покупке все того же Данияра Родеонского. Или это не мне? С чего я решила, что в магазинчик вошел именно он? Мало ли мужчин, желающих сделать такой подарок любимой. «Пожалуй, я передумала», — с улыбкой сообщила я ошалевшей продавщице и повернулась. Действительно, в магазин нижнего белья каким-то чудом занесло того самого брюнета, с которым мы столкнулись на праздновании. Сейчас он был в теплой куртке, в сапогах и без шапки, но все равно я узнала его. А еще этот взгляд. Внешне расслабленный, но на самом деле настороженный, словно мужчина ждал от меня сюрприза. «Ваше...» — залепетала продавщица, но принц отмахнулся, и у той словно отключили звук. «Какая понятливая девица попалась!» «Хотя...» — я присмотрелась. Она беззвучно открывала рот, будто прикидываясь рыбой. «Магия, с ней не пошутишь!» «Добрый вечер!» Поздоровалась я, зачем-то дернулась, вспомнив о поклонах. Однако всего лишь спружинила в коленях, а после и вовсе поспешила обогнуть мужчину. Прямо дежавю какое-то. Только принц не пожелал отходить в сторону. Он шагнул и очутился сразу передо мной, загораживая стратегически важный путь к отступлению. «Где вы живете?» Данияр Родеонский был прямолинеен, как шпала. «А зачем вам это?» Я слегка напряглась, пытаясь вспомнить, а не прошлась ли по ногам не только среднего принца, а заодно и старшего. В танце всякое бывает, но нет, ничего подобного не было, уверена в этом. «Хочу знать, куда вернуть корону», — заявил собеседник. «Корону?» — нашлась пропажа. «Он что, посчитал оскорблением этот предмет на моей голове?» За размышлением я как-то позабыла, где мы находимся и за каким занятием меня застал брюнет, оборотень. Я пыталась найти на его лице какую-нибудь шерстинку или чтобы уши росли не как у людей. Однако ничего подобного не обнаружила. К слову, меня этот факт даже не расстроил. «Не стоит». Я сделала шаг вправо. Принц тоже шагнул, преграждая мне путь. Попытка обогнуть оборотня с левой стороны тоже не увенчалась успехом. Прищурилась, удержалась от того, чтобы упереть руки в бока. В пуховике стало жарко, и я возмущенно воскликнула. «Вы меня преследуете!» «Нет», — отозвался этот странный принц. «Но разве они так себя ведут?» «Я вас разыскивал всю ночь и имею право знать, кто именно выступал в моем замке». От такого откровения я даже не сразу нашла, что ответить. А пока я хлопала глазами, брюнет обвел взглядом ближайшие манекены, задержавшись на одном. На том самом, где вместо обычного нижнего белья красовались какие-то треугольнички, удерживаемые исключительно веревочками. «А знаете, мы не представлены». «Согласен. Представьтесь. Как ваше имя?» «И ведь понимаю, что принц, а прямо захотелось его треснуть. Наглец же! И главное, смотрит на меня так уверенно, словно привык, что ему подчиняются. Тафилис даже имя его называла — Данияр Родеонский. А я все равно пиетета у себя не обнаружила. Должное почтение не всегда возникает при ранге или титуле. «Вообще-то вы мужчина, а они первые представляются», — заявила я, делая шажок в сторону. Мой маневр опять не остался незамеченным. Вервольф приподнял правую бровь, сложил руки на груди и хмыкнул с таким видом, словно другого от меня не ожидал, и что все мое трепыхание ни к чему не приведет. «Ваше высочество, что упаковать?» Подала голос продавщица, явно решив, что сейчас клиенты уйдут и ничего не купят. «Все, что захочет эта девушка», — произнес принц. Он отвлекся на какие-то несколько секунд, а я снова уставилась в окно, мысленно прикидывая, как можно уйти и желательно без оборотня. Увы, мне не показалось, и Вервольф был не один, а с сопровождением. Несколько конных стражей дожидались своего предводителя на улице, пока он упирался и не выпускал девушку, то есть меня, из магазина нижнего белья. «Ничего не захочет», — ответила я, продолжая рассматривать улицу. Наверное, что-то помогло задержать взгляд. Какое-то яркое зеленое пятно привлекло мое внимание, а окна не были запотевшими. Там, позади этих стражей, промелькнул человек в зеленой ливрее, напомнивший мне Алекса Павлова. В наряде слуги, выданным все тем же лордом Эндрю Сорелем. Первым моим желанием было оттолкнуть принца и выскочить на улицу. «Алекс здесь! Это же все меняет! А вдруг он меня разыскивает? Может быть, мы вместе выберемся или найдем Крутикова? А у того нюх на приключения и как из них выкрутиться?» Однако наличие рядом принца беспокоило, и я не придумала ничего лучше, чем воскликнуть. «Извините, здесь очень душно, мне требуется срочно выйти на улицу!» Я быстро обогнула Вервольфа, который на этот раз позволил мне покинуть магазинчик. Наверное, это мироздание сжалилось надо мной и позволило заметить застывшего у дверей той самой кофейни Павлова. Первой мыслью было, что он голоден и наверняка пришел что-то попросить. Даже жалость шевельнулась в груди, и я уже подбирала аргументы для Тафи, чтобы она приютила и этого попаданца. Однако вошедший в кофейню важный посетитель заставил меня остановиться. Павлов открыл перед ним дверь, учтиво склонил голову, и тут же в руку парня вложили монетку. «Попрошайничает?» Однако следующий клиент и не подумал позолотить руку Алексу, но тот и не расстроился. «Швейцар, что ли?» «Вам уже лучше?» Принц словно загородил весь обзор, как будто передо мной поставили шкаф. «Мне?» Я с трудом оторвалась от Павлова и прикусила щеку. «Ладно, разберемся». «Да, благодарю». «Мое имя Данияр», сообщил брюнет, и стоящие поодаль стражи заулыбались, явно прислушиваясь к нашему разговору. «А ваше?» «Очень приятно». Я покивала и натянула дежурную улыбку, упрямо решив стоять на своем. «Знаете, пожалуй, я пойду». Вервольф снова приподнял бровь, явно удивляясь степени упертости отдельной меня. А потом появилась Тафилис. Запыхавшаяся, она выскочила из кофейни, на ходу застегивая пальто. Стражи, видя бегущую к ним девицу, попытались преградить ей путь. «Злата, что случилось? Ваше высочество, простите ее! Она еще утром плохо себя чувствовала! Даже упала! Два раза!» Я даже рот открыла от удивления, но тут же попыталась прикинуться болезной, надеясь, что поможет. «Так значит, Злата, а не Золушка?» Уловил суть Вервольф и жестом дал добро на то, чтобы модистку пропустили. А я вдруг подумала, что этот парень слишком сложный. Всякий раз при нашей встрече что-то происходит. Даже не знаю, чего от него ожидать сегодня, если в прошлый раз я не смогла вернуться в свой дом. «Злата — моя родственница», — сообщила Тафилис. «Где живете?» — поинтересовался принц у модистки, а сам смотрел на меня. Все с той же усмешкой, но при этом глаза его жадно блуждали по моему лицу, словно он увидел что-то важное. Или узнал. Только с чего такое внимание? Если ему понравилась бутафорская корона, так пусть оставит себе на замену. Мне не жалко. Сиреневая улица, дом 15. Подруга с ответом не медлила. Род занятий. Все так же, не глядя на нее, поинтересовался Данияр. Модистка. Мое имя Тафилис Южная, а Злата моя помощница. Все понятно. Глубокомысленно отозвался принц, оглядев меня с головы до ног, словно только сейчас понял, почему моя одежда отличается от той, в которой ходят местные модницы. «Модельеры. В моем мире они вообще бывают иногда странные. Напялят на голову кастрюлю, на задницу натянут серебристые боксеры, на ноги рваные гольфы с помпонами и вышагивают по подиуму, изображая инопланетян». Я прикусила щеку, мечтая, что Вервольф сейчас развернется и уйдет, потеряв ко мне всякий интерес. Конечно, было трудно на это надеяться. А вдруг? «Надо же, какая разносторонняя личность!» Уголок рта Данияра иронично дернулся. «Еще и подрабатывает на праздниках». «Так и есть». Не стала я отпираться, даже боясь предположить, чем закончится наша встреча. Принц меня не пугал, но что-то в нем настораживало. Интересный и привлекательный, он излучал опасность. Женщины таких любят, даже не сомневаюсь в этом. Я нервничала. Тафи же, казалось, была самой собой. Однако вопрос решился как нельзя лучше. Где-то невдалеке послышались возмущенные голоса, а после — удар, такой жесткий и громкий, что один из стражей отправился туда. Но этим не ограничилось, и неожиданно раздались выстрелы, самые настоящие. Подруга испуганно развернулась на звук, и я не удивилась, что принц рванул в гущу событий, а за ним и оставшиеся стражи. «Ну что, уходим?» Я схватила Тафи за руку, как за спасательный круг. «И как можно скорее!» Поддержала меня новая подружка. И мы поспешили покинуть это место. Модистка вела по незнакомому маршруту. Мне же оставалось только передвигать ноги, успевая за ней. А свернув за угол, мы вступили на обледенелую дорожку, которая бросилась под ноги двум всклокоченным девицам. Тафилис не смогла удержаться, ее ноги разъехались. Раскорячившись, она, как ловкий снайпер, подбила меня. И мы обе повалились, мешая друг другу в полете и при приземлении. Соприкосновение носа со льдом вышло болезненным. И я даже всхлипнула, жалея себя и оплакивая ситуацию, в которой очутилась. Как нарочно, поблизости не оказалось никого из прохожих, мечтающих протянуть дамам руку помощи. Возможно, люди нарочно бросились в рассыпную, чтобы ненароком не прилечь рядом с нами. «Ох!» — проскрипела Тафилис, отдирая себя ото льда. «Какое счастье, что я упала на сумку!» Я бы это счастьем не назвала, однако сразу вспомнила, что в ней лежит. «Надеюсь, рубашка лорда не пострадала». Тафи резко села, подобрала ноги, а потом расстегнула сумочку. «Да что ей сделается?» «Ладно, Златка, чего разлеглась? Пора убираться с этого места, пока на нас еще кто-нибудь не свалился». «А!» — воскликнула модистка, снова едва не падая. «Что?» Я вовремя схватила Южную за рукав. «Каблук!» — почти с ненавистью произнесла Тафи, демонстрируя мне ту самую часть сапожка, которая теперь болталась на честном слове. Выход нашелся очень быстро и без нашей помощи. Стоило подруге попытаться встать на эту ногу, как каблук отвалился сам, совсем. Подобной подлости модистка не ожидала, однако действовала решительно. Оторвала и второй, как мне показалось, тоже едва прикрепленный. Обе бессовестно отвалившиеся детали Тафи сунула в сумку. «Отдашь прибивать или клеить?» Поинтересовалась я, глядя, как злющая девица зашагала по дорожке, в то время как носы ее сапожек были загнуты, как восточные тапочки. «Нет!» — прорычала модистка. «Если бы ты знала, сколько за них содрал с меня сапожник, вернусь, ткну ему в лицо!» Решительность подруги неожиданно уменьшилась, когда мы приблизились к большому особняку на широкой улице. Не сговариваясь, обе застыли, глядя на каменный забор, из-за которого виднелось серое здание. «Лорд здесь живет?» «Здесь». Подруга передернула плечами, словно пытаясь справиться с нерешительностью. В знак поддержки я коснулась ее руки пальцами, и Тафилис пожала мою ладонь в ответ. «Идти не хочется, но Эндрю не тот, с кем стоит шутить. И как я могла с таким общаться?» Последнюю фразу модистка буркнула себе под нос, однако она не ускользнула от моего слуха. К счастью, самого оборотня дома не оказалось. Мы отдали вещь дворецкому, признавшему любовницу хозяина. А то, что она не собиралась числиться в этом статусе и дальше, слуге знать не обязательно. Домой мы вернулись не слишком поздно. И если я не испытывала проблем, то обувь Тафи с каждым шагом выглядела все плачевнее. Пришлось взять на обратном пути экипаж, в который я влезла с удовольствием. Ноги гудели от усталости. Заодно мне хотелось увидеть те синяки, которые ныли и требовали внимания. Хотя бы подуть и погладить ладошкой, чтобы стало не так обидно. В полном молчании мы доехали до знакомого двухэтажного дома. По пути я даже задремала, несмотря на шум, наполняющий улицы. И только когда экипаж остановился, я вдруг вспомнила про принца. «Надеюсь, он про меня забыл». А расспрашивал про адрес исключительно из упрямства или желания контролировать все и вся. Тафи первая спрыгнула с подножки. Я двинулась следом, не забывая вертеть головой по сторонам. Родеон по-прежнему праздновал ночь перемен, и горящие гирлянды добавляли настроение горожанам. Наш дом тоже освещался и выглядел не хуже остальных. Однако я сбилась с шага, когда заметила на углу мастерской чью-то тень.